Я смиренно извинился, заверил его, что лучшего начальника мне не найти. Он меня простил, и мы снова стали друзьями. Он даже похлопал меня по плечу. «Возьми выходной, ты слишком много работал в последнее время. Поезжай на природу, погуляй и возвращайся с достоверной версией. О том, откуда взялась эта бутылка и каким образом она попала на Брук-стрит. Кто ее принес и почему?» «Понятно, это не подарок, но бутылку-то маркизу принесли, и от этого никуда не деться. Я поеду в Литерхед. Жду тебя в пятницу утром. Посмотрим, какие у нас появятся мысли. Между прочим, это мой день рождения, и я чувствую, что получу хороший подарок. Старуха, которую отравил Мертон, жила в Литерхеде. И уже третий раз за неделю Тотман упомянул о грядущем дне рождения. Как будто меня это интересовало. Я сел в автобус и поехал в Хэмпстед-Хэт. 20 раз обошел пруд «Баранья нога». И с каждым кругом идея Тотмана представлялась мне все более глупой. И каждый раз я все отчетливее осознавал, что нас заставляют искать не там, где следует. Звучит фантастично, я понимаю. Я буквально кожей ощущал, что убийца стоит позади и толкает нас на выбранную им дорогу. Я сел на скамью, раскурил трубку и сказал себе: «Хорошо. У меня в голове сложилась некая последовательность событий, и убийца хочет, чтобы я и в дальнейшем исходил из этой посылки. Я убедил себя, что убийца намеревался сделать то-то и то-то. Убийца хотел, чтобы я в это верил, а, следовательно, на самом деле таких намерений у него не было и в помине. И когда я сказал себе, что убийца хочет направить меня по ложному пути, но ему не хочется, чтобы я об этом догадался, я понял, что правда должна лежать на поверхности. И получилось, Фред, что с самого начала надо видеть то, что действительно перед тобой, и особо не мудрить. Убийца-то ждал, что мы постараемся показать свой ум, рассчитывал, что мы копнем как можно глубже, не задерживаясь на поверхности. А вот тут я взбрыкнул и решил, что больше не пойду на поводу у убийцы. И, разумеется, первой мне пришла мысль о том, что убийца хотел убить именно Дворецкого. Просто невероятно, как мы могли это упустить, ведь Дворецкие всегда пробуют вина своих хозяев. Отсюда и абсолютная уверенность убийцы в том, что Перкинс станет первой жертвой отравленного вина. Какой Дворецкий откажет себе в удовольствии продегустировать отменное вино, переливая его в графин? «Подожди», — одернул я себя, — «не торопись. Здесь есть два подводных камня. Первый. Возможно, Перкинс, тот единственный из тысяч Дворецких, который не пьет вина. Второй. Даже если бы он, в принципе, и пил хозяйское вино, в тот вечер он мог страдать, к примеру, изжогой и отложить удовольствие на потом. Не слишком ли рискованно для убийцы, желавшего уничтожить одного Перкинса, подвергать опасности всю семью маркиза Гэддингхэма? Ведь убийца исходил из того, что Дворецкий обязательно выпьет вино первым. Казалось бы, я вновь забрел в тупик, но нет. Внезапно мне открылась истина.